Семейные ценности. Как успеть за переменами? Мать-Земля устала. Так бывает. Прочитаешь какую-то, на первый взгляд, совершенно незначительную новость, а она вдруг вызовет целую цепь ассоциаций. Вчера неожиданно вспыхнуло. Как же я давно в Китае? Я помню такие вещи, которые не каждый молодой китаец знает. Вот из провинции Шэньси пришла неожиданная новость. В бане на территории Северо-Западного политехнического университета в городе Сиань открыли приватные кабинеты для влюбленных парочек. То есть мальчики и девочки, которые по-прежнему живут в разных общежитиях, двери которых для лиц противоположного пола закрываются в 23:00, теперь могут на несколько часов уединиться. За небольшие, между прочим, деньги — 15 юаней за совместный душ или 18 юаней за ванну. Спросите, почему меня эта новость удивила? Потому что я помню, как студентам вузов было запрещено вступать в брак, а нежелательная беременность означала обязательное отчисление. И вот впору воскликнуть: «О времена, о нравы!» Но я, знаете ли, не ханжа и ничего не имею против того, чтобы молодые люди совместно принимали ванны. Гигиена, опять же. К тому же ханжей хватает и среди самих студентов, многие из которых считают такую совместную баню на территории кампуса аморальной. То есть за пределами университетского городка можно, а как внутри, так аморально. Если это не ханжество, то что? И все-таки, как я давно в Китае. Я помню времена, когда даже обсуждение самой такой возможности было немыслимо. А теперь студентам можно жениться и выходить замуж. Правда, почти никто этой возможностью не пользуется. Но вот детей рожать в студенчестве по-прежнему категорически нет. Хотя с запретами в этой области немного полегчало. Не в том плане, что их стало меньше, а в том, что звучать они стали мягче. Самые злостные нарушители политики ограничения рождаемости живут, конечно, в деревне. Им и рук рабочих больше надо. И чтоб мальчик был, это обязательно. Как-то ночевала я в одной деревне в провинции Гуйчжоу. Крепкие хозяйства, замечательные люди, чистейший горный воздух. У хозяина дома, в котором мы остановились, трое детей. А как же ограничения и правила? Двоих в то время можно было по закону, сейчас всем можно три. Если у сельчанина первой родилась девочка, то государство, понимая силу традиций, через 4 года разрешало сделать еще одну попытку. Крестьяне, понятно, надеялись, что будет мальчик. Но и второй родилась девочка. Соседи подсмеивались, рассказывал Ли Сян. Говорили, что ж ты за мужчина, если у тебя сына нет. Терпеть это никаких сил не было. Теперь Ли гордится собой и считает, что ему повезло. Третьим родился-таки мальчик. Правда, за него пришлось уплатить государству немалый штраф — около 12 тысяч долларов. «Если бы снова родилась девочка, — говорит Ли, — на четвертого ни за что бы не решились. Дорого. А сколько пришлось пережить его незаконно беременной жене от работников комиссии по планированию рождаемости?» В этом месте снова можно сказать: как давно я в Китае. Я помню те времена, когда стены деревенских домов были сплошь разрисованы картинками и лозунгами, посвященными ограничению рождаемости. Причем для меня, приехавшей из страны, в которой дома впору украшать призывами рожать больше, тексты китайских лозунгов повергали иногда в ступор. Как вам, например, такой? «Еще один ребенок — это могила». Или «Первого ребенка рожай, за второго суд», третий и четвертый будут убиты. Жутковато звучит, да? Но еще более жутко понимать, что долгие годы это было суровой правдой китайской жизни. Бывало, в семьях, где было слишком много детей, изымали скот и продукты в наказание. Совсем еще недавние, 1990-е, нередки были случаи арестов. А потом комитет по планированию семьи решил сменить тон лозунгов и действий. В Советском Союзе побаивались, сами знаете, какого комитета. В Китае многие годы самым страшным был комитет планирования рождаемости. У него, кстати, полномочий кнутов было не меньше, чем у того, про который вы подумали. Но потом вместо угроз и принудительных абортов решили использовать уговоры и пряники. Оно окажется эффективнее. В некоторых регионах Китая сельским семьям с одним ребенком или двумя девочками — вот не повезло, думала про таких вся деревня — выплачивали правительственные гранты, дабы не было соблазна рожать еще. В деревнях ведь пенсии нет, и престарелых родителей обязаны обеспечивать дети. Так что работящие сыновья — жизненная потребность. Изменился и тон лозунгов. В брошюрах, уже не на стенах домов, вместо «Мать-Земля слишком устала, чтобы иметь больше детей», стали писать «И мальчики, и девочки одинаковы для родительского сердца». Политика ограничения рождаемости и качественная работа Комитета планирования рождаемости дали такой хороший результат, что демографическая ситуация изменилась настолько, что стала угрожать будущему благополучию. Стариков стало слишком много, а детей и внуков, которые могли бы их содержать, становится все меньше. И правительство решилось на беспрецедентный шаг. Разрешило каждой семье иметь троих детей. Но все равно мало кто спешит этим шансом воспользоваться. Слишком дорогим удовольствием стали дети. И яйцо, и курица. Если вы молодая, здоровая девушка, не дурнушка, а лучше симпатяшка и с хорошим образованием, это важно, то у вас есть шанс заработать хорошие деньги. Начинать можно еще до окончания университета, и это никак не будет связано с вашей будущей профессией, только с полом. Нет ничего неприличного, хотя и не совсем законно, конечно. И с возможными отдаленными последствиями. Заинтригованы? Речь идет о торговле яйцеклетками. В Шэньчжэне, где полиция расследовала несколько дел о нелегальной торговле яйцеклетками, цена за дефицитный товар доходила до 200 тысяч юаней за штуку. При этом сами донорши яйцеклеток зарабатывали от 20 до 50 тысяч юаней. Остальное уходило посредникам. Более всего востребованы молодые офисные сотрудницы. Вслед за ними студентки, желательно престижных вузов. Востребованы даже иностранки, если бездетной семейной паре хочется симпатичного ребенка смешанной крови. Платят в этом случае больше. Одна студентка из Венгрии призналась, что продала свою яйцеклетку за 9,5 тысяч долларов. Оно и понятно. Если есть спрос, обнаружится и предложение. Законы рынка никто не отменял. Бесплодие в Китае — серьезная проблема. Если в середине 1970-х в стране было около 3% бесплодных пар, то в начале 2000-х уже 15%. Многие эксперты винят во всем загубленную экономическим прогрессом экологию. Мест, где проводят нелегальные операции, немало по всему Китаю. Да в одном только Шэньчжэне их оказалось несколько. В бывшем детском саду предприимчивые люди, вроде как и врачи, но вроде как без лицензии, проводили манипуляции, извлекали яйцеклетки из одних и подсаживали другим. Процедура ЭКО. Задействованное в этом процессе медицинское оборудование оценивается более чем в 1,5 миллиона долларов, так что к работе подошли основательно. Вы спросите, можно ли организовать столь высокотехнологичные операции подпольно? И я отвечу. В этом мире нет ничего невозможного. Данная процедура в Китае разрешена, но только в том случае, если выполняется в соответствующей клинике медперсоналом соответствующей квалификации и лицензии. Но в этой подпольной клинике еще и пол будущего ребенка определяли, что в Китае запрещено законодательно во избежание селективных абортов. И суррогатных матерей при необходимости подыскивали. А это дело уже совсем нелегальное. Но если очень хочется... Правильно вы эту мысль продолжили. Если вы молодой, симпатичный, здоровый парень с хорошим образованием, вы тоже можете заработать. Охотятся в Китае не только за яйцеклетками, но и за, извините, если что, спермой. В огромной стране с почти 1,5-миллиардным населением всего 11 официальных банков спермы, которые страдают от перманентной нехватки биоматериала. По существующим правилам, сперму одного донора можно использовать не более 5 раз во избежание возможного кровосмешения в будущем. Многие специалисты говорят, что в такой большой стране можно было бы использовать одного донора до 10 раз, но медики на это не соглашаются. Возможно, пока. Желающих стать официальными донорами не очень много, а в этом деле, как мы видим, нужно разнообразие. Бездетным парам приходится стоять в очередь годами. А ведь никто не даст гарантию, что забеременеть получится с первого раза. Но, как известно, свято место пусто не бывает, и пока есть бездетные пары, найдутся и те, кто поможет им решить проблемы. Появились интернет-банки спермы, в которых материал есть всегда. Более того, вы можете выбрать донора по нужным параметрам — внешность, рост, группа крови. и познакомиться. Без личной встречи в этом случае никак. Это в официальном банке ваш донор будет анонимным, а тут придется вести переговоры лицом к лицу. А ведь договариваться придется в том числе и о сохранении тайны. Доноры работают бесплатно, по крайней мере, так они заявляют. Правда, если пара захочет отблагодарить, от денег никто не откажется. Стандартная такса — $800 в случае наступления беременности. Самый главный момент для пары, решившейся на такую процедуру, — морально-этический. С донором нужно не просто знакомиться, а очень близко. Это ж вам не медицинское учреждение, где все обезличено. В этом случае все происходит естественным путем, под строгим присмотром будущего отца. В полиции к этой процедуре относятся не как к благу, а бездетные пары рассматривают ее именно так, а как к новой форме проституции. А с проституцией в Китае вроде как борются, хотя и не слишком успешно. В общем, в этом деле вопросов, прежде всего морально-этических, куда больше, чем ответов. Но спасение страждущих — дело рук, понятно, самих страждущих. Вот они и спасаются. И трудно их в этом упрекнуть. Человеческое. Очень человеческое. Китайцы едят плаценту. Знаете, за многие годы жизни здесь к большинству странностей в питании местных жителей, ну или к тому, что нам, понаехавшим, кажется странностями, привыкла. Ну, любят они есть куриные когти, говорят, вкусно. Ну, употребляют измельченный в порошок тигриный пенис, чтобы, значит, силы набраться. Но есть у них медвежьи фермы, где бедных животных выращивают исключительно ради желчи, потому что, как утверждает традиционная медицина, в ней много полезного. Посмеивалась бывало над словами о том, что китайцы едят все, что стоит на четырех ногах, кроме стула, все, что летает в небе, кроме самолета, и все, что ходит на двух ногах, кроме человека. Говорят так в основном про южных китайцев, известных своими, мягко говоря, экстравагантными вкусами. В отличие от них, жители северных широт, к коим в Китае относятся и пекинцы, в своих кулинарных предпочтениях проще, куда более предсказуемы и нам понятны. Им бы мясо с рисом побольше, и жизнь удалась. Но южане... Южане меня вновь потрясли, чтобы не сказать шокировали. Китайцы одержимы вопросом сохранения и укрепления здоровья, свято верят в традиционную медицину и лечебные свойства многих экзотических, конечно, только для нас, продуктов. Но чтобы плаценту... Если кто не в курсе, плацента — это то, что соединяет растущего в материнской утробе ребенка с этой самой утробой. Через нее плод получает кровь и кислород, буквально жизнь. Вот из-за этой самой жизни китайцы, озабоченные улучшением своей, и едят этот деликатес, богатый протеинами, гормонами, энзимами и прочими полезностями вроде аминокислот и витаминов. И хотя за годы жизни в Азии кругозор мой и толерантность расширились до просторов почти необозримых, оказалось, остались еще вещи, которые сознание воспринимает с трудом. Китайское сознание ко многому относится куда более прагматично, а потому плацента — такой же предмет купли-продажи, как любой другой медицинский ингредиент. Ее покупают в больницах оптом по 20-30 юаней за штуку и продают потребителям, не только индивидуальным, но и в рестораны, аптеки и гостиницы с собственными ресторанами, в 1,5-2 раза дороже. Только одна гинекологическая больница продает до 100 плацент в неделю и, следовательно, получает до $450, нигде не учтенного дохода. Не самый по китайским меркам плохой приработок. В некоторых больницах плаценты раздают сотрудникам вместо премии, иногда друг другу дарят, как любые другие медицинские препараты для поддержания организма. Плаценту в Китае потребляют в супах, отварах и кашах уже 2200 лет. Поэтому мое недоумение вызывает здесь как минимум недоумение в ответ. А что здесь такого? Знаменитый врач Ли Шиджэнь в написанной 400 лет назад, но и сегодня настольной для каждого врача традиционной медицины энциклопедии, утверждал, что плацента укрепляет иммунитет и помогает от старости. Любопытно то, что покупать-продавать плаценту так, как это повсеместно делают, незаконно. В 2005 году Министерство здравоохранения даже специальное распоряжение на этот счет издало. Мол, плацента принадлежит исключительно матери, а больница может ею распоряжаться только в том случае, если мать отказалась. Но, как выясняется, будущим матерям об их праве на плаценту, а может, они сами ее съесть хотят, никто не рассказывал, поэтому они этим правом и не пользуются. Официально не отказываются, но и забирать с собой не забирают. Бизнес процветает, супы варятся, нация здоровеет. Правда, некоторые задаются вопросом, а не означает ли это, что мы едим человеческое существо? Все-таки это из человека исходит, изначально ему принадлежит, и человеческое все это слишком. Пока дискуссии об этичности поедания плаценты идут в интернете, врачи тоже спорят. Представители не традиционной китайской, а привычной нам западной медицины утверждают, что содержащийся в плаценте иммуноглобулин взрослым человеком не усваивается и не переваривается, а значит, пользы организму никакой. Врачи китайские говорят, что польза обуславливается протеканием беременности и тем, насколько здорова роженица. Потому что, например, если женщина болела гепатитом, то плацента, скорее всего, тоже несет этот вирус. И какая от нее польза вашему организму? Но для нашего уха звучит эта дискуссия, как бы это сказать помягче, экзотично. Даже годы жизни в Китае не смогли меня к ней подготовить. Успешные или счастливые? Американка китайского происхождения Эми Чао ввела в обиход новое понятие – мама-тигрица. Профессор Йельского университета, которую папа называл мусором, всякий раз, когда она плохо себя вела или приносила плохие оценки из школы, написала книгу о воспитании детей. Прежде всего, собственных, но с проекцией на всех. Как надо воспитывать, чтобы дети добились успеха. Вознамерившись сотворить знаменитую скрипачку из своей дочери Лулу, она заставляла ее с утра до вечера заниматься музыкой, без перерыва на обед. Мама-тигрица желаемого добилась. В 11 лет Лулу выступала на сцене Карнеги-холла. Откровения мамы-тигрицы в Америке вызвали бурю эмоций. На нее ополчились, если не все мамы страны, то очень многие. Она лишает детей детства. Эми Чао все эти крики, стенания и рыдания парируют железобетонным аргументом. «Меня, мол, родители воспитывали именно так. И посмотрите, где я сейчас. Профессор в Йеле». И добавляет с ехицей. «А чем могут похвастаться ваши 11-летние дети?» И в качестве последнего, непробиваемого аргумента, «В Китае так воспитывают всех». Профессор права, в Йеле это, несомненно, впечатляет. И выступление в 11 лет в Карнеги-холле тоже. Да и насчет всех китайских детей, правда. Впрочем, не только насчет китайских. Когда моя подруга перечислила внешкольную нагрузку своего 9-летнего сына, я только подивилась. Теннис, бассейн, изо-студия, музыкальная школа. Когда я робко спросила, а немного ли, она ответила, что ты? Так это у меня машина. А сколько я мам знаю, у которых и машины нет, а они своих детей гораздо больше занимают и мотаются по всему городу, и все успевают. Заготовленный аргумент насчет счастливого детства застрял в горле. К тому же я часто бываю в этой семье и точно могу сказать, что в отличие от китайских мам-тигриц, моя подруга совсем не зверь. Насчет Карнеги-холла не обольщается, чемпиона по плаванию не растит, счастливого детства Сашку не лишает. И цель всей этой активности совсем иная — вырастить гармонично развитую личность. Чтобы добро и с кулаками, и с художественным восприятием мира. Подрастет, сам решит, что ему нравится больше. Сегодня рисовать. Пару лет назад больше всего ему нравилось карате. Но сегодня карате в его расписании нет. В мире так много всего интересного, нужно попробовать как можно больше. Китайские мамы, в отличие от многих наших, твердо нацелены не столько на гармонично развитую личность, сколько на успех. В обществе, где культ образования пестовался тысячелетиями, главное мерило детского успеха — школьные оценки. Потом поступление в престижный вуз, потом высокооплачиваемая работа. Сейчас, когда вузов стало много и их выпускники больше не штучный товар, найти работу становится все труднее. Но пока это ничего не меняет. Алгоритм «высокие оценки, несомненный жизненный успех» остается непоколебимым. Культ семьи, опять же, родителей нельзя подвести, их ожидания надо оправдать. Если спросить мою маму или мою подругу, маму гармонично развивающегося Саши, о том, какими бы они хотели видеть своих детей, я уверена, что они, как и большинство наших мам, скажут «здоровыми и счастливыми». А уж будут ли они успешными? Будут ли мелькать их лица в телевизоре, а сами они выступать в лучших концертных залах или произносить речи с высоких трибун — дело второе. Если будут, что ж, прекрасно, главное, чтобы это приносило им радость. Китайского родителя такой ход мыслей повергнет в шок. И их даже не убедит, что Исаак Ньютон, давший миру теорию гравитации и законы движения, в школе был весьма посредственным учеником. Томаса Эдисона, изобретателя электрической лампочки и электростанции, фонографа и кинокамеры, школьные учителя считали не очень умным. Он ушел из школы, когда ему исполнилось 8. Президент США Авраам Линкольн провел на школьной скамье всего 5 лет. Английский писатель и драматург Бернард Шоу ушел из школы, потому что она слишком напоминала ему тюрьму. Любимый многими британцами премьер-министр Уинстон Черчилль учился весьма посредственно. Один из самых богатых людей планеты, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, не окончил колледж. Основатель компании Apple и соавтор культовых iPhone и iPad Стив Джобс тоже не получил высшего образования. Знаменитого режиссера и продюсера, создающего неизменные кинохиты, Стивена Спилберга из-за низких оценок не приняли в Университет Южной Калифорнии. Высшее образование ему удалось получить только 35 лет спустя. Однако настойчив. Новозеландский режиссер Питер Джексон, подаривший нам «Властелина колец», сам ушел из университета, потому что не желал тратить время на какую-то ерунду, а хотел снимать фильмы. Одаренность и характер куда важнее хороших оценок. Но китайские мамы сплошь тигрицы, вряд ли примут мои примеры и аргументы. Не так воспитаны и не так воспитывают. Волчье воспитание. Вас в детстве били? А вы своих детей? И как считаете, что кому-то это пошло на пользу? Им или вам? Только-только в США и Китае поутихли страсти по методам воспитания мамы-тигрицы Эми Чуа, как на воспитательной сцене возник, как он сам себя называет, отец-волк Сяо Байю. Его книга «Вот почему они поступают в Пекинский университет» стала бестселлером, а сам он — медиазвездой. У него берут интервью, о нем пишут статьи, он практически готов отправиться с гастролями по стране. Вы хотите, чтобы ваш ребенок учился в самом престижном университете? Тогда папа-волк идет к вам. Отец — как генерал. Есть правила, которые нужно исполнять, и наказание, с которым придется столкнуться, если правила нарушены. Уверенно заявляет отец 4 детей. Правила воспитания от Сяо просты и, по большому счету, легко для старшего и сильного выполняемы. Никакой кока-колы во время сидения за компьютером. Никакого кондиционера даже летом. Никаких карманных денег. Никакого общения вне дома и школы. И никаких внешкольных встреч и развлечений. Его дети без разрешения даже не открывали холодильник. Проблема детского ожирения в Китае стоит остро. До окончания школы детям запрещалось иметь друзей, потому что папа считал это ненужным, лишним и отвлекающим от учебы. Друзья нужны для того, чтобы помочь и чтобы их можно было использовать. Но пока ты не поступил в университет, это трудно понять. Сяо полагают, что дети младше 18 лет как маленькие зверьки, в принципе, не способные отличать хорошее от плохого. Думать вместо них будет папа, волк. Если хоть одно из установленных правил нарушается, папа вооружается крепкой палкой, предпочтение отдает ротану, но возможны варианты, и... Ну, сами понимаете. Мне показалось, или кто-то сказал о жестокости? Сяо непреклонен. В наши дни китайские родители стали слишком мягкими. Они отказались от традиционных методов воспитания. Учить детей можно только жестокими методами. В момент, когда книга «Сяо Байю» стала бестселлером, старшему сыну автора, Яо, был 21 год. В детстве отец его часто порол, а 3 младшие сестры обязаны были стоять рядом и учиться на чужих ошибках. «Старший должен лидировать во всем», довольно замечает папа-волк и признается, что и его самого в детстве нещадно били. Только если вас часто били в детстве, сможете вы понять, что такое дисциплина и этикет. Боль укрепляет сознание, формирует характер и сильную волю. Посмотрите на результат. Сам Сяо Баю стал миллионером, разбогател на вложениях в недвижимость и предметы роскоши. Он единственный сын своих родителей, продолжатель рода, а потому относится к своему предназначению в жизни с огромной ответственностью. Разбогатеть — это, конечно, хорошо, но недостаточно. Сяо ставит перед собой куда более амбициозную задачу — заиметь 12 внуков со степенью не ниже докторской. Китайцы одержимы образованием. Ни в одной другой стране мира ученым степеням не придают такого значения, как здесь. Мнение относительно волчьего воспитания, как и в случае с мамой-тигрицей, само собой разделились, но неравномерно. Тех, кто критикует Сяо Баю, куда больше, чем тех, кто намерен принимать его методы воспитания, даже если они гарантируют поступление в Пекинский университет. Его упрекают, что он лишил своих детей самого счастливого и беззаботного времени жизни. Другого такого не будет, особенно в Китае, где конкуренция за место под солнцем начинается буквально с пеленок. Сяо же уверен, что такие волки, как он, только снаружи жестокие, но добрые, особенно к своим детенышам внутри. Просто рассмотреть это непросто, даже его собственным детям. Лично меня в этой истории смущают несколько моментов. Все время хочется спросить, а где мама? Волчица или полузабитая овца? Имеет право голоса или лишена? Судя по всему, последнее. И еще один, более, на мой взгляд, существенный вопрос. Чем нужно измерять жизнь? Счастьем и радостью или достижениями в учебе и работе? Потому что даже когда ты сильно вырос, радостно осознавать, что есть место, куда ты можешь приехать зализывать раны, где тебя всегда ждут и где тебя любят просто так, без достижений и свершений, просто потому что ты есть. Это родительский дом, где встретят не волк с волчицей, а твои родители. Из плоти и крови, удачи и ошибок. Такие же люди, как ты сам. Самые умные. Если китайцы и завоюют мир, то не только из-за государственных инвестиций. Далеко не в последнюю очередь благодаря уверенности в правильности выбранного пути и системе образования, которая эту уверенность культивирует. Система образования внушает китайцам ощущение собственного превосходства и, как выясняется, не без оснований. Оценки, которые китайские учащиеся получают на устраиваемом каждые 3 года по международному стандарту PISA экзамене, оказываются самыми высокими в мире. Означает ли это, что китайцы — самая умная нация всемирного завтра? На мой, несомненно, пристрастный взгляд, не все так однозначно хорошо. Тесты PISA — Program for International Student Assessment — программа международной оценки учащихся, которые организует Организация экономического сотрудничества и развития — ОЭСР, оценивают грамотность 15-летних школьников по 3 дисциплинам. Чтению, математике и естественным наукам, плюс умение применять полученные знания на практике. С тех пор, как эти тесты стали проводить, школьники из Азии практически всегда оказывались среди лучших. И тексты они понимают лучше своих американских и европейских сверстников, и цифры складывают быстрее и точнее, и научные истины знают на зубок. Сначала в лидерах была Япония с Южной Кореей, но теперь явным лидером стал Китай. А в мире заговорили о превосходстве китайской модели образования. В этом, конечно, нет ничего удивительного. Образование считается в Поднебесной безусловной и практически самой важной ценностью еще со времен Конфуция. То есть, считай, уже 2000 лет. Поколения китайцев выросли с глубоким убеждением, что если быть усидчивым, очень стараться и хорошо учиться, то преуспеешь в жизни. Благодаря великому учителю, напишем это второе имя, Конфуция, с больших букв, как принято в Поднебесной. Китайцы верят, что ни происхождение, ни деньги не так важны, как знания и образование. Столетия назад можно было стать чиновником, пройдя через тяжелые сито специальных экзаменов. А занимать какую-либо должность — мечта практически каждого китайца, без поправок на столетие, в котором он живет. Сколько поэм, историй, даже кулинарных рецептов обязаны своим появлением подготовке к экзаменам. Стать чиновником через экзамены можно и сегодня. Причем такая же или очень похожая система существует в Японии и Южной Корее, странах, в которых влияние конфуцианства ощущается не меньше, чем в Поднебесной. В Китае стремятся учиться все, независимо от социального происхождения и богатства. Хотя рожденный политикой реформ тренд последних лет, дети из богатых семей учатся с меньшим энтузиазмом и все чаще за границей. Дети из семей попроще и расстоянием от столиц подальше грызут гранит науки с рвением, которому позавидовали бы все наши преподаватели. Им бы таких целеустремленных и мотивированных студентов. Китайцы искренне верят, что терпение и труд все перетрут, и если усердно учиться, то непременно преуспеешь в жизни. Отсюда высокие показатели в тестах на запоминание. Но у этой одержимости учебой есть, на мой взгляд, и другая сторона. Сами китайцы, ведя дискуссии о своей системе образования, все чаще призывают к коренным переменам. Именно потому, что нынешняя система направлена на запоминание, а не на развитие творческого, то есть самостоятельного мышления. Причем это тоже одна из древних китайских традиций. Заучивание наизусть трактатов студентами всегда ценилось куда выше, чем стремление их разъяснять, а тем паче интерпретировать. У китайских студентов по всему миру есть проблемы с творческими заданиями, но никаких с теми, где требуется усидчивость и запоминание. В результате во многих расположенных в Китае компаниях, особенно с участием иностранного капитала, менеджеры жалуются на отсутствие подчиненных способов принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность. Но эти параметры не входят в систему тестов PISA, хотя победить в них, без сомнения, престижно. Три дня и вся жизнь. Знаете, что объединяет меня с китайскими выпускниками? Трудновыполнимое желание выспаться. Много работаем. У выпускника летний трудовой день длится около 14 часов. У меня покороче, но на сне все равно приходится экономить. На этом наше сходство и заканчивается. Что неудивительно, я со своей профессией и будущим определилась. Им только предстоит. В начале июня в Поднебесной наступает пора гаокао — вступительных экзаменов в вузы. В течение трех дней по всей стране школьники, желающие продолжить образование в университетах, сдают экзамены. Полиция перекрывает автомобильное движение вокруг школ, чтобы шум улиц не отвлекал. Благодатное время для таксистов. В одном только Шанхае заботливые родители, случалось, заказывали более 20 тысяч машин, чтобы вовремя доставить своих чад на экзамены. Учитывая важность происходящего, компании-перевозчики брали на себя ответственность отправлять на такие задания машины только со счастливыми номерами. У Китая с цифрами давний роман, а потому гарантированно, ни один китайский школьник не уехал на экзамены на автомобиле, номерной знак которого заканчивается на цифру 4, ведь на местном диалекте она произносится, похоже, на провал. Вступительные экзамены — это чертовски серьезно. Три июньских дня определят всю оставшуюся жизнь. Так было почти всегда, по крайней мере, со времен династии Мин 1368-1644, когда через сито императорских экзаменов на провинциальном уровне проходили миллионы соискателей. Немногочисленные, успешно сдавшие, получали звание цзужэнь и могли двигаться дальше, сдавать экзамены на звание дзиньши. Этот экзамен проводился в Пекине раз в три года. За ним следовал еще более ответственный, его проводил сам император. Но уж если человек оказывался в тройке успешно сдавших этот дворцовый экзамен, его жизнь круто менялась. Он сразу же назначался на высокий государственный пост. А это гарантировало безбедное существование и многочисленные привилегии. За столетия отношение к ученым людям почти не изменилось, а мемориальные плиты, которым много сотен лет, с именами успешно сдавших экзамены, и сегодня можно увидеть в храме Конфуция. Еще совсем недавно специалист с высшим образованием был на расхват. Компании и предприятия завлекали его высокими зарплатами и другими предложениями, бесплатной квартирой и оплатой образования единственному ребенку. В начале 2000-х ситуация изменилась. Только около 75% выпускников могут найти работу. Для любой другой страны это был бы прекрасный показатель, но не для Китая. Здесь это именно только. Системы распределения, кстати, нет, но это никого не останавливает. Желающих пройти через Гаокао по-прежнему миллионы. Но обратите внимание, не десятки миллионов. Люди адекватно оценивают не только свои знания, но и свои финансовые возможности. Образование — это платное. Каждый соискатель сдает три обязательных экзамена — китайский, английский и математику. Дополнительно, в зависимости от выбранной специальности, нужно сдать еще один предмет — комбинацию истории, географии и политологии для предметов гуманитарного цикла или смеси с физики, химии и биологии для естественно-научного. Задания и стандарты оценки в разных провинциях отличаются, а потому отличнику из провинции Шанси ой, как трудно поступить в один из пяти ключевых университетов страны. Ключевой вуз, так же как ключевая школа или ключевой детский сад, выигрышный билет в жизнь. Многие ведущие предприятия принимают на работу выпускников только этих университетов. Проходной балл для жителя с пропиской в большом городе, а ключевые расположены только там, ниже, чем для человека из провинции. Впрочем, это не только для Китая характерно. Провинциалу всегда и везде пробиться труднее. Но ничего, мы не ищем в жизни легких путей. Что делать, если пролетишь на экзамене? Можно, конечно, попробовать еще раз в следующем году, но повторные попытки — большая редкость. С каждым годом конкуренция увеличивается. Если очень хочется учиться, а у родителей есть на это деньги, можно податься в частные колледжи. Там неудачникам рады. Сразу после школы без провала на Гаокао в частные вузы не поступишь. По существующим правилам. Это всегда только второй выбор. Медики бьют тревогу. С каждым годом здоровье китайских школьников, особенно тех, кто хорошо учится, ухудшается. Врачи спрашивают у родителей, что для вас важнее, счастливый ребенок или высшее образование. Родители предпочитают образование. Весь мир давно признал: китайские студенты — самые упорные и дисциплинированные. Счастье? На экзаменах об этом не спрашивают. Соблазны образования. Прослушивающие устройства и видеокамеры размером с рисовое зерно, специальное оборудование для улавливания и подавления радиосигналов — нет, это не репортаж с выставки антитеррористического или шпионского оборудования. Это рассказ о вступительных экзаменах в китайские вузы — Гаокао. Как-то все газеты обошла история о том, как одному горе-абитуриенту пришлось прибегнуть к помощи хирургов, потому что сам он не смог извлечь из уха микронаушник, через который сообщники диктовали ему правильные ответы на вопросы экзаменационных билетов. После этого случая во многих школах установили специальное оборудование, которое сигнализирует о наличии технических устройств и подавляет радиочастоты. Естественно, все мобильные телефоны и прочие технические новшества объявлены вне закона. Родители бьют тревогу. Не нанесут ли эти контрмеры вред здоровью их любимых чад? Как ни странно, против подавления электронных сигналов выступило большинство преподавателей, но совсем по иным причинам. Они полагают, что самое важное — честность, и именно в этом духе нужно воспитывать будущих студентов. То есть не подавлять радиошумы, а взывать к совести. Для убеждения используют самые разные меры. Информация о пойманных, что называется, за руку нечестных абитуриентах попадает в их личное дело, а по всей стране создана история академической кредитоспособности студентов. Более того, все абитуриенты подписывают бумагу с обязательством сдавать экзамены честно, не пользоваться шпаргалками и техническими приспособлениями. Хотя соблазн, конечно, велик. Эти самые приспособления продаются повсюду. Необходимый радиопередатчик, приемник можно купить на любом рынке за 2500 юаней, а то и дешевле. Но дело не только в технике. Интернет пестрит объявлениями типа «Продам экзаменационные билеты». Хотя содержание билетов тайна, охраняемое почти столь же строго, как и государственное. Во избежание утечек билеты печатаются в типографии, принадлежащей Национальной администрации по охране государственных секретов. Их транспортировка, хранение и распространение также производится в соответствии с требованиями, предъявляемыми документами с грифом «секретно». Билеты на ночь не оставляют в местах проведения экзаменов, но в специальных местах под охраной вооруженной полиции. Когда из 10 миллионов абитуриентов лишь четверть становятся студентами, многие не только готовы и идут на жертвы, но и проявляют чудеса изобретательности. Как расправить крылья? Вы когда-нибудь ходили на собеседование при приеме на работу? А с родителями? А если вы работодатель, как бы вы отнеслись к кандидату, который пришел устраиваться вместе с родителями? Вроде бы все неплохо, и образование не подкачало, и желание работать хоть отбавляй, но присутствие родителей все же смущает. А в Китае так сплошь и рядом. Как-то одна из ярмарок рабочих вакансий в отчаянии даже объявление повесила: «Вход с родителями воспрещен». В обществе это вызвало бурную дискуссию. В Китае, нужно отметить, любят подискутировать на самые разные темы. Мнения, как водится, разделились. Работодатели выступают за такое решение, родители против. А те, кто впервые устраивается на работу, а в основном это выпускники вузов, никак не могут определиться, к какому лагерю примкнуть. С одной стороны, нужно брать сторону работодателей, от них во многом зависит будущее. С другой, нельзя обижать родителей. Не только потому, что это осуждает традиционная мораль, но и потому, что родители — это тоже часть будущего. Сколько бы тебе ни было лет, в отчим доме тебя всегда ждут и любят. Здесь накормят, спать уложат, а вместо привычной сказки на ночь расскажут, что ты самый лучший в мире. И если этого кто-то не понимает, так это исключительно от недалекости. Поэтому, если мама или папа идут с тобой устраиваться на работу, так это от большой и светлой любви. Родительская любовь — самая беззаветная, отчаянная и на всю жизнь. Самое сложное в такой любви — осознать, что предмет твоего обожания — не часть тебя, не твое продолжение, а самостоятельная личность со своим характером, не всегда легким и не обязательно на твой похожим. Личность, имеющая собственный взгляд на все и не стесняющаяся отстаивать свою точку зрения прилюдно. При этом случаются неловкости, ну и что? Мы все имеем право на самовыражение. Самое счастливое время — до года, когда ты, родитель, ребенку по-настоящему необходим. Ты и потом, конечно, нужен, но чем дальше, тем меньше это вопрос выживания. Мы все нуждаемся в безусловной любви, и если не можем заработать ее эмоциональными связями, которые крепче физических, то иногда создаем искусственно, выстраиваем зависимость. Тогда ребенок без нас и шагу ступить не может, теряется. Именно этим страдают многие китайские родители. Понять их я, конечно, могу. Их долгое время искусственно ограничивали одним ребенком, и любовь, которую раньше можно было распределить, например, на четверых, досталась единственному. Молодежные газеты пестрят сообщениями о том, что некоторые мамы бросают работу и переселяются поближе к университету, где учится любимое чадо, чтобы готовить и обстирывать. Потому что крошки за 19-20 лет жизни никогда не убирали, не готовили и не стирали. «Жизнь такая сложная», — говорят родители. «Мы хотим ее облегчить детям хотя бы сейчас». Многие китайские юноши и девушки даже не догадываются, откуда берутся чистая посуда или белье. Им кажется, что все это происходит само собой или по мановению доброго волшебника. Им даже и невдомек, что этот волшебник — их мама, папа или бабушка с дедушкой. Множество китайских детей не приспособлены к жизни. Из школы их встречают родители, вариант бабушки с дедушками, быстренько суют что-нибудь вкусненькое и ведут за руку, вариант везут на велосипеде, домой. Дома есть, делать уроки, спать. И так продолжается до старших классов, когда у большинства детей уже есть свои велосипеды, чтобы ездить домой на обед, в китайских школах делают большой на 1,5-2 часа перерыв, и после уроков. Родители ходят с детьми на вступительные экзамены, выбирают будущую профессию и, как вы теперь знаете, устраивают на работу. Нам это понять трудно. Вот вы когда ушли из родительского дома? Лично я в 17, когда уехала из родного Гомеля учиться в Минск. Я сразу знала, что не вернусь. И мама моя знала. Ей не хотелось оставаться одной, но гораздо более важным она считала дать возможность своей, тоже единственной, между прочим, дочери, расправить крылья. И я всегда буду ей за это благодарна. Еще Сёрен Кьеркегор в «Страхе и трепете» писал о том, как сложно отнять ребенка от груди. В метафорическом, конечно, смысле. Сложно отпустить его жить самостоятельно, это болезненно, но необходимо. Очень немногие китайские родители способны на это. Холостяцкий бум. Заметили? Вокруг стало больше одиноких людей. Без семьи, без детей и без обязательств перед ними. Кто-то говорит о свободе и сознательном выборе, кто-то жалуется на судьбу, не теряя надежды, что в один прекрасный день все изменится. Причин у этого явления множество, например, демографическое. Женщин в стране больше, чем мужчин, так что мужей на всех, увы, объективно не хватает. Но вряд ли это простое объяснение утешит тех, кто мечтает о семье и детях. К тому же многие из потенциальных мужей сознательно предпочитают оставаться холостяками, извлекая из такого положения массу плюсов с учетом количества женщин, мечтающих о любви. Но вы понимаете, о чем я. В Китае демографическая ситуация схожа с нашей в смысле пропорций, но прямо противоположна в смысле полов. Мужчин здесь на 50 миллионов больше, чем женщин. Казалось бы, такая диспропорция открывает для китайских женщин головокружительные перспективы. Только успевай выбирать самого достойного. А нет. В крупных городах Поднебесной растет количество холостяков. Люди не спешат замуж и не торопятся жениться. Только в двух самых динамичных городах страны, Пекине и Шанхае, количество незамужних и неженатых в возрасте от 30 до 50 лет превысило 1 000 000 человек. Эксперты говорят о третьей волне холостяцкого бума. Первый случился в 1950-х годах, сразу после создания КНР. Во время антияпонской, а потом гражданской войны было не до личной жизни, и многие женились или выходили замуж по настоянию родителей, проявляя положенное по традиции уважение к выбору старших и не слишком задумываясь о последствиях. Так было заведено испокон веков. Одним из первых законов Нового Китая стал закон о браке, который отменил многоженство. До того наличие 4 жен у одного состоятельного мужа было нормой и провозгласил равную свободу выбора для мужчин и женщин. В результате разводы буквально захлестнули страну. Вторая волна пришлась на конец 1970-х годов. В 1976 году завершилось разрушительное десятилетие культурной революции, и сосланные когда-то в сельскую местность на перевоспитание физическим трудом бывшие молодые, а теперь уже вполне повзрослевшие интеллигенты, возвращались домой. В городах стремительно выросло число холостяков, причем большинство составляли представительницы прекрасного пола. А все потому, что многие интеллигенты-мужчины, оказавшись в деревнях, женились на местных жительницах. А вот интеллигентки-девушки предпочитали одинокую жизнь браком с деревенскими парнями. Нынешнюю, третью по счету волну холостяцкой проблемы, никто не называет кризисом. Путей решения не ищут, полагая нежелание выходить замуж, жениться личным выбором людей, выросших в новых условиях относительной свободы. Представители холостяцкой волны из Поднебесной практически ничем не отличаются от сделавших тот же выбор белорусов, россиян или любых других европейцев-американцев. Как правило, китайским холостякам от 28 до 38 лет. Они очень неплохо зарабатывают, большую часть времени проводят на работе, личная жизнь отходит на второй, а то и на третий, десятый план. Они точно знают, чего хотят добиться в жизни, и имеют собственную систему ценностей. Причем холостая жизнь в этой системе занимает немаловажное место. Для большинства это именно выбор, а не проблема. В одинокой жизни, несомненно, есть свои прелести. Не нужно принимать в расчет ничье мнение, можно строить свой день и всю жизнь так, как захочется, тратить все деньги только на себя, не боясь обвинений в транжирстве. Можно не готовить, если не хочется, и не делать уборку, если нет настроения. Все одинокие люди практически без исключения эгоисты. Чем дольше живешь один, тем сложнее потом свыкнуться с мыслью, что кто-то поселится рядом в твоей квартире, жизни и сердце. С этим кем-то придется считаться, учитывать его мнение и, о ужас, иногда наступать на горло собственной песни, если ее мелодия не нравится тому, кто рядом. Китайцы все чаще поют в одиночку. Праздник безбрачия. В воскресенье 11 ноября весь Китай отмечает День холостяка. Праздник или поиск? Или праздник поиска? или поиск без всякого праздника. Оказывается, в первую очередь веселье. Вообще, день холостяка – один из тех нечастых случаев, когда новый китайский праздник не пришел откуда-то издалека, как, например, любимое магазинами всей Поднебесной Рождество, а возник на местной почве. Впервые свободу от брачных уз начали праздновать в середине 1990-х годов студенты. Логично и понятно. До самого недавнего времени китайские студенты были законодательно лишены права жениться и выходить замуж во время учебы. Ну а если какая студентка умудрялась забеременеть, ее тут же выгоняли из университета. Несколько лет назад право на свадьбу у студентов появилось, а потом пообещали и беременных студенток из вузов не отчислять. Но день холостяка выплеснулся за границы студенческих кампусов и модифицировался. Теперь не столько безбрачность празднуют, сколько ищут свободы от нее избавиться. Оказывается, тяжело в этом деле не только нам. Проблема-то глобальная. Но у нас, понятно, тяжелее женщинам, ввиду жестокого демографического дисбаланса прежде всего. Помню, как-то на одном званом ужине в Минске, проходившем аккурат после большой туристической выставки, один специалист из Турции, оказавшийся в Беларуси впервые, стал настойчиво интересоваться соотношением мужчин и женщин в нашей стране. Откуда такой жгучий интерес? «Да вот», — говорит, — «был в нескольких ресторанах. Так впечатление сложилось, что мужчин в стране почти нет. За столиками сплошь женские компании и глазками по сторонам стреляют». И если насчет преобладания женских вечеринок в нашем общепите я могу согласиться, то по поводу непременного стреляния глазками придерживаюсь иного мнения, потому как всякий раз, приезжая домой, девичники устраиваю и могу заверить, ну не смотрим мы по сторонам. Нам друг с другом интереснее, не виделись давно. Но слова турецкого бизнесмена от туризма заставляют задуматься о гендерном дисбалансе. Китаю, казалось бы, такая проблема никогда не будет понятна, ведь вы уже знаете, что мужчин здесь на 50 миллионов больше, чем женщин. Вроде бы в очереди должны стоять, а нет, не стоят. Более того, женщины все чаще жалуются на то, что не могут выйти замуж, потому что, как выясняется, все нужно делать вовремя. С проблемой безбрачия и невозможности выйти замуж сталкиваются в основном дамы в возрасте 30+. А мне до сих пор казалось, что это самый замечательный возраст. В свое время они решили: сначала нужно получить образование, потом найти хорошую работу, это не просто конкуренция колоссальная, и построить карьеру. В любой стране женщине это сделать сложнее, чем мужчине. Но и только потом думать о замужестве. А когда, наконец, пришла пора думать, обнаружилось, что мужчины в том же благословенном возрасте 30+, своими ровесницами, как бы это помягче для нашего самолюбия сказать, не сильно интересуются. Они хотят в жены помоложе да посвежее. И податливее, конечно. Ведь чем старше мы становимся, чем больше добиваемся в жизни, тем сложнее нам меняться и идти на уступки. А если добавить, что китайские женщины знают о дефиците представительниц прекрасного пола в своей стране... В общем, не самая радужная картинка получается. Можно, конечно, загрустить, но вряд ли это разумно. Лучше веселиться. Что и делают в свой, можно сказать, профессиональный день, не связанные брачными узами, китайцы. Устраивается масса вечеринок в кафе и ресторанах, регистрируешься на специальном сайте, платишь небольшой взнос и приходи развлекаться. Заодно и пару можешь подыскать. Часто устраивают быстрые свидания. Парень и девушка 8 минут, 8 — счастливое число в китайской нумерологии, общаются друг с другом. Потом партнеры для общения меняются. Так проходят следующие 8 минут. Устроители считают, что 8 минут вполне достаточно для того, чтобы понять, хочешь ты продолжать общение с этим человеком или нет. Если хочешь, обменивайся телефонами и устраивай свою судьбу самостоятельно. Они и устраивают. Сначала праздник по случаю собственного безбрачия, а потом по поводу свадьбы. И то, и другое — замечательный повод, чтобы повеселиться. Разве нет? Цена большой любви. У вас нет квартиры? И машины тоже нет? И деньги только в перспективе. Тогда мы от вас уходим. Ролик с таким содержанием разместила однажды в интернете группа китайских девушек, назвавших себя ни много ни мало «золотыми взрослыми красавицами». Насчет взрослых это они себе по местным понятиям польстили, Здесь незамужних дам от 25 и старше чаще называют отходами. А как иначе? Если в стране мужчин на миллионы больше, чем женщин, то выйти замуж, сами понимаете, не проблема. Все дело в запросах. Девушки из деревни покорно идут за парней, рекомендованных родителями. Эта традиция не меняется столетиями. Хотя сегодня и в деревне намечаются существенные изменения. И там уже девушки, и что особенно важно, их родители, осознают свою дефицитность, а значит и возможность на ней сыграть. Мужчине обрести семью и продолжить род, а это его священная обязанность перед предками, и даже коммунистическая партия и законы об ограничении рождаемости отменить эту традицию оказались не в силах, становится все труднее и дороже. Одно время жуть какой популярной была песня «Нет машин, нет домов». Певец с тоской рассказывал о том, что китайский мужчина живет в постоянном стрессе, пытаясь заработать на квартиру и машину. Потому как если этого нет, о женитьбе и задумываться нечего. Ни один уважающий себя родитель дочь за такого бессребреника не отдаст. А без родительского благословения семьи в Китае и сегодня не рождаются. Между прочим, эксперты утверждают, за скачком цен на недвижимость стоят тещи, которым не надо ля-ля. Нет у зятя жилья, значит и зятя нет. Да, так вернемся к золотым красавицам, которые явно не относят себя к отходам, скорее к выдержанному вину. Разодевшись в пух и прах, разгуливают они по улицам китайских городов, возлегают в роскошных, но одиноких кроватях и поют. Мечты женщин — это машины и дома. Без них даже не пытайся к нам подойти. Одна красотка, держа в руках iPad, стоит возле Porsche собственного. У меня есть машина и есть квартира, но если у вас, мужчина, их нет, держитесь от нас подальше, мы вам не мамочки. Это видео буквально взорвало китайский интернет. Хотя выражение мне не нравится, но факт. Взорвало. Девушек-красавиц обвиняли в жадности, в том, что не любовь им нужна, а только деньги. Один парень написал: «Неудивительно, что они до сих пор не вышли замуж. Их бесстыдное поклонение деньгам вызывает у меня рвотный рефлекс. Им лучше быть любовницами старых толстых богачей, раз уж им нужны только деньги и машины», — писал другой. Реакция женщин оказалась иной. Они, если и не становились открыты на сторону пивуней, то и осуждать их не спешили. Нет ничего плохого в том, что мы реалисты. Многие благодарили девушек за честность и то, что выразили тайные мысли китайских женщин. Мы все мечтаем о материальном, но просто прячем эти желания глубоко в сердце. Мне, признаться, такой ажиотаж не совсем понятен. Разве это новость, что кто-то ищет в браке финансового благополучия? Между прочим, такая заинтересованность не только женщинам свойственна. Мужчины этим тоже грешат. Я раньше думала, что это только в наших демографически неблагодарных краях случается. А нет, даже в Китае, где спрос значительно превышает предложение, немалое количество мужчин ищут в браке того же материального обеспечения. Как-то русский канал Центрального телевидения Китая брал у нас с мужем интервью о жизни в Поднебесной, просил сравнить, как у них, а как у нас. И одна из вещей, которая искренне удивила нашего интервьюера, это то, что у нас, в принципе, мужчине вовсе не обязательно иметь квартиру и машину до свадьбы. Особенно, если женятся вчерашние, а часто и сегодняшние студенты. Откуда у них могут быть деньги на столь дорогостоящие покупки? Правильно, от родителей. Но китайцы еще могут взять ипотечный кредит и выплачивать его всю оставшуюся жизнь. Здесь даже термин специальный есть для таких людей — квартирный раб. Когда же мы сказали, что у нас большинство молодых семей начинают буквально с нуля, ничего не имея, но зарабатывая вместе, китайские журналисты удивились и позавидовали нашим мужчинам. В богатой южной провинции Гуандун в некоторых школах в порядке эксперимента решили ввести уроки, на которых будут учить девочек самоуважению и тому, как сопротивляться соблазнительным предложениям богатых и толстых папиков. Говорят, падки на такие предложения только девочки с нехваткой образования, недостатком самоуважения и неверием в собственные силы. Хотя золотые красавицы с таким мнением наверняка бы поспорили. Жениться или учиться? Но золотых красавиц немного, а у обычных женщин тенденция прямо противоположная. Снижают планку требований, Местные бизнесмены все чаще говорят о кризисе доверия, а социологи — о новой тенденции в любовных отношениях. Что это значит? А то, что если вчера все мечтали выйти замуж за миллионеров, долларовых, и тех, кого здесь называют «золотыми воротничками», то сегодня согласны на меньшее. Сегодня китайских девушек на выданье устроит юаневый миллионер. Тоже не самая плохая цифра, хотя и существенно меньше. И белый воротничок с хорошей зарплатой и, главное, стабильной работой. Да, времена меняются. Или, как говорят некоторые оптимистичные пессимисты, просто многое возвращается на круги своя. Китайцы — нация на редкость практичная. И это не мой личный вывод, а вполне исторический факт. Они не делают того, что не приносит пользы себе и сообществу, в котором живут. В это сообщество входят соседи и самые дальние родственники. Средний китаец всех братьев по крови воспринимает как огромную семью, что во многом и объясняет сильный китайский патриотизм. При всем своем природном атеизме практичные китайцы молятся всем богам одновременно. Так, на всякий случай, вдруг помогут. Китайские женщины в этом смысле вдвойне китайцы. Они еще, если здесь может быть какое-то еще, практичнее. В 1950-х годах замуж они предпочитали выходить за рабочих с их стабильным доходом. Тогда в Китае шла промышленная революция, и зарплаты у революционеров были самыми высокими в стране, конечно, после чиновников. В 1960-х в моду вошли браки с крестьянами. В бурные годы культурной революции их ценили за беспроблемный экономический и политический статус. Ну и что, что жить потом в деревне? Зато наверняка выживешь и голодным не останешься. А в то время выживание и прокорм были самыми главными вопросами в повестке дня миллионов китайцев. Военнослужащие с гарантированной работой и материальной обеспеченностью стали самыми желанными женихами 1970-х годов. С началом политики реформы открытости в 1980-х самым удачным считался брак с дипломатом и интеллигентом. Впрочем, и тех, и других было тогда немного. Интеллигенты стали главными жертвами культурной революции. После 1990-х наступил апофеоз практичности. Стало неважно, чем занимается мужчина и кто он по профессии. Девушек привлекали три обязательных признака успешности — деньги, собственная квартира и машина. Сейчас приоритеты снова меняются. Выяснилось, что собственная квартира зачастую не такая уж и собственная, а куплена в кредит, который нужно выплачивать еще лет 10. И это даже не самый плохой вариант. Та же кредитная история и с машиной. Поэтому сегодня местные барышни, если и хотят замуж, то за мужчину, у которого есть хорошо оплачиваемая, можно не высоко, а средне, но с гарантиями, работа, и трудовой договор на несколько лет. Времена мгновенных миллионеров прошли, настал наш черед. Сегодня в фаворе рабочие лошадки. Счастье ВОЗ. Как далеко мы готовы зайти в проявлении любви к родителям? Правда, в Китае говорят не столько о любви, сколько о почитании. Почитание родителей — тот камень, на котором китайское общество стоит уже даже не второе тысячелетие. Без уважения к родителям, старшим членам семьи и начальникам, они ведь тоже старшие, не было бы Китая. Даже Мао и его культурная революция не смогли с этим справиться, хотя и пытались, что лично для меня выглядит странным, как подпиливание сука, на котором сам неплохо устроился. Истории известно немало образцовых детей, которыми страна восхищалась столетиями. Например, один вполне взрослый, около 50 лет сын, изображал младенца, сосал соску и забавно огукал, чтобы родители не чувствовали себя старыми, мол, при маленьком ребенке и мы молодые. Случай, конечно, крайний, хотя, может, только с европейской точки зрения, но очень знаменитый. Но и в современном Китае красивые, хотя и не такие крайние истории почтения, любви и уважения к родителям происходят. Вот было дело, вся страна обсуждала историю двух братьев Ванов, Кая и Жуя, которые устроили своей маме путешествие по стране в благодарность за все, что она для них сделала. Ничего удивительного, думаете? Вот и не скажите. Ваны — семья небогатая. Денег ни на услуги туркомпаний, ни на самолеты с отелями у них нет. А показать всю необъятную поднебесную маме Ван Юйся тот момент ей было 81. Еще их папа обещал, но умер, так и не выполнив обещание. Тогда два брата, одному в начале путешествия было 59, другому 57, построили то ли карету, то ли комнату на колесах, в которой уместились три кровати и панели для обогрева, чтобы маме было комфортнее. Впрягшись в хомут, Ван Кай тянул карету вперед, а Ван Джуй толкал сзади. В минуту они делали 107 шагов, шли 10 часов каждый день. Получалось около 65 тысяч шагов в день, примерно 40 километров. Мама едет и смотрит в окно на свою красивую страну и своих прекрасных сыновей. Они прошли более 4500 километров и закончили путешествие на Тайване. Эта история мало кого в Китае оставила равнодушным. Университеты стали приглашать братьев Ванов прочитать лекции о сыновней почтительности, состоятельные люди предлагали деньги и ночлег. Но Кай и Жуй с самого начала решили денег не брать, хотя, понятно, не богачи, а потому от помощи в принципе не отказывались. Берут или обедом, или едой в дорогу, или новой обувью, ведь за первые 165 дней износились 6 пар. Китайцы по всей стране этой историей вдохновляются, но сыновним подвигом не называют. Какой же это подвиг? Просто хороший пример сыновней почтительности. По сравнению с тем, что наша мама сделала для нас, что бы мы ни делали, этого никогда не будет достаточно, говорит Ван Кай. И это, конечно, правда в отношении практически любой мамы. На другом полюсе проявление сыновней почтительности — оплата подставных женихов и невест, чтобы маму с папой успокоить. Ведь на самом деле все мамы и папы, что у нас, что в Китае, одинаковы, хотят своим детям счастья. И даже понимают его примерно одинаково. Семья, дом, хорошая работа, дети. Если у вас этого нет, родители будут настойчиво спрашивать, почему. А если возраст ваш ближе к 30, чем к 20? Готовьтесь к расспросам, больше напоминающим допросы. Сцены с пытками из фильмов про разведчиков кажутся молодым людям детским лепетом по сравнению с крепкими родственными объятиями. Самые часто задаваемые вопросы. У тебя есть вторая половинка? Когда свадьба? Как сдала экзамены? Сколько заработал? Заработала. Что ты ел? Ела, что так поправился? Поправилась. Как работа? Не собираешься идти в аспирантуру? Не узнаешь меня? В детстве я тебя носил на руках. Или носила. Когда собираешься покупать квартиру? На все эти вопросы отвечать нужно обстоятельно и с максимальным количеством подробностей. Интернет ревет. Молодые люди боятся ехать домой, зная, что там их ждут допросы с пристрастием. Говорят, это разница поколений. В старом Китае женились, выходили замуж рано. Не по обоюдному желанию, а по договоренности между родителями. И рано же начинали рожать, без всяких, понятное дело, сегодняшних ограничений. Времена изменились, но родительские ожидания остались почти прежними. Если девушка к 25 годам еще не замужем, то старое дело и повод для постоянного родительского беспокойства и настойчивости. «Давай мы познакомим тебя с хорошим парнем». А ведь чаще всего, объясняет молодежь, не выходят замуж не потому, что не хотят, а потому что некогда заниматься личной жизнью, надо работать и зарабатывать. Конкуренция-то ого-го! А парням, чтобы жениться, еще и квартиру иметь нужно. Нет квартиры — нет жены, традиция, но я об этом уже говорила. Но если вы не в силах справиться с вопросами о второй половине и будущей свадьбе, есть выход — взять их на прокат. В интернете таких объявлений навалом. Самый крупный интернет-магазин Taobao заявляет твердые расценки. Скромный поцелуй — 50 юаней. Совместный поход по магазинам — 30 юаней. Поход в кино — 30 юаней. Но если это фильм ужасов, то 60. Есть, конечно, и система «Все включено». Взять человека на прокат на день стоит 60-1500 юаней. Цена зависит от того, где живут родители, и от того, как долго там придется пробыть. Плюс, понятное дело, оплата всех билетов, питания и при необходимости гостиницы. На такую аренду нужно заключать договор, в котором все подробно оговаривается и проставляется ценник. Потребители такого рода услуг чаще всего жители сельского Китая. Городские родители не так сильно озабочены незамужними дочерями и неженатыми сыновьями. Хотя давят и они. На Taobao около 300 человек, согласных стать вашим бойфрендом, предлагают свои услуги постоянно, но перед Новым годом количество предложений обычно растет. Это не самая легкая работа, как может показаться на первый взгляд. Помните, мы в самом начале говорили о допросах с пристрастием? К ним ведь нужно готовиться. Сочинять легенду, где встретились, где познакомились, как отмечаете вместе праздники, какие строите планы на будущее. От легенды нельзя отступать. И для многих это непросто. Для чего они это делают? И девушки, арендующие парней, и парни, сдающиеся в аренду? Вторые говорят, что для того, чтобы сделать девушку счастливой. Первые — для того, чтобы сделать счастливыми родителей. Родители, правда, после таких знакомств обычно проявляют еще большую настойчивость и требуют назначить день свадьбы и начинают готовиться к рождению внуков. Так что сообщение, что молодые расстались, вполне может ввергнуть их в депрессию. До следующего Нового года, которому можно арендовать нового бойфренда. Социологи бьют тревогу и говорят, что такая практика на самом деле подрывает семейные устои. Любая ложь, даже если во спасении, все равно плохо. Но молодые люди, трепещущие перед встречей с родным домом, их не слышат. Если для спокойствия родителей придется врать, будем врать во спасение семейных ценностей. Позвоните родителям. В начале 2000-х такое казалось бы невозможным, но в 2008-м случилось впервые в Китае. В провинции Ляонин решили принять закон, обязывающий детей почаще навещать родителей и регулярно им звонить, чтобы справиться о жизни, о здоровье. Вот тена. Казалось, сыновняя дочерняя почтительность, воспитанная Конфуцием и впитанная с молоком матери, никогда не будет поставлена под сомнение. А ведь и Конфуция почитают, как прежде. И у материнского молока вкус почти тот же. Или все дело в крохотных нюансах, этих едва заметных почти. «Позвоните родителям», — призывала социальная реклама в России. В Китае до такой рекламы дело не дошло, но проект закона в Ляонине вызвал бурное обсуждение по всей стране. Что, спрашивают, с нами случилось? Что произошло? Куда подевалась наша сыновняя, дочерняя почтительность? И может ли закон заставить детей более трепетно и заботливо относиться к родителям? В Китае ведь тоже есть поговорка, которую, пусть и с некоторой натяжкой, можно перевести «насильно мил не будешь». Но ведь ее никогда не распространяли на родителей. Начнем с простого. В сельской местности, а там живут почти 700 миллионов китайцев, нет государственного пенсионного обеспечения. С пенсиями в Китае напряженка. Государство за эту сферу взялось, но обеспечение пенсиями всех займет немало времени, это очевидно. Так вот о сельской местности. Там не законодательно, но традиционно родителей, которые уже не могут работать в поле, обеспечивают дети. Потому что если человек всю жизнь хорошо работал, вырастил детей, то в качестве награды получает счастливую обеспеченную старость. Кстати, эту специфику сельской местности учитывал даже прежний закон об ограничении рождаемости. По нему, если в крестьянской семье первенцем оказывалась девочка, то через 4 года такая семья имела возможность попробовать еще, в надежде, что будет мальчик. Потому что с китайской точки зрения для родной семьи мальчик надежнее. Девочка, мол, вышла замуж и для своей семьи пропала. А мальчик не уходит из семьи никогда. Кстати, у нас полагают с точностью да наоборот. Замечали? В городах столетиями несколько поколений одной семьи жили под одной крышей. Это всегда было удобно. Ни тебе детского сада, ни беспокоиться о том, что приготовить мужа на ужин, вернувшись после тяжелого трудового дня. Теперь все по-другому. Типичная китайская городская семья сегодня — это бабушка и дедушка, которые нянчатся с единственным внуком, внучкой. Я такие семьи постоянно замечаю в парках. Они кормят голубей, смотрят на проплывающих мимо уточек и любовно сюсюкают друг с другом. Родители в это время заняты работой, зарабатыванием денег и созданием достойного уровня жизни. В лучшем случае они видят своих детей по выходным, а случается и только по праздникам. В сельской местности картина бывает еще более удручающей. На заработки в город уходят целыми деревнями, остаются только старики и дети. Никто, в принципе, не жалуется, понимая, что если хочешь хорошо жить, то чем-то придется пожертвовать. Только вот связь, когда-то крепкая и неразрывная, между детьми и родителями, оказалась слабым звеном. Когда видишь маму-папу раз в году, приезжающих на праздник весны с подарками, а потом снова отчаливающих на работу в город, где нередко работающая няня и мама воспитывает чужого ребенка, что-то меняется в сознании. Как-то одна моя знакомая, взрослая умная женщина, сказала фразу, смысл которой дошел до меня не сразу. «Мы никогда ничего не прощаем родителям». Теперь я знаю, что она имела в виду, но до сих пор не уверена, что у нас есть право родителей судить. Конечно, на самом деле мы это делаем каждый день и чуть ли не каждый час, но есть ли у нас на это право? Мы вырастаем и разлетаемся из родных гнезд, некоторые, я в том числе, очень далеко. Родители остаются дома наедине с нашими детскими воспоминаниями и ждут звонка и приезда. И очень часто их жизнь становится ожиданием. Я считаю, что это неправильно, что жизнь родителей не должна ограничиваться детьми. У них должны быть собственные интересы и встречи. Но не всегда и не у всех так складывается. Позвоните родителям, не дожидаясь новых законов, потому что у всех или почти у всех нас тоже будут дети, и они тоже вырастут, и тоже разлетятся.